Глава 21. Саша поднялся, обнял меня за плечи. «Варя, да ты что? Куда ты на ночь глядя собралась?» Шум вокруг стих. Все уставились на нас. Я попыталась вырваться, но Саша держал крепко. «Малая, опомнись!» — зашипел он на меня. «Я же выпил, за руль не сяду. Да все тут выпили. До города 30 километров, ты забыла?» Я отвернулась, лишь бы на него не смотреть. «Гад! Альфонс!» Я сжала зубы, чтобы не высказать ему все и сразу. Единственное, что меня остановило, — это картинка. Красивый светловолосый Саша, утрамбованный под асфальтом. И мрачно ухмыляющийся Альберт. «Варя, посмотри на меня, пожалуйста!» Саша попытался коснуться моего лица. Я сердито дернула шеей. «Такси в такую даль не поедет. Да и сколько таксист возьмет, ты представь! Ну ничего не случится с твоей бабушкой до утра, я уверен. Утром поедешь сразу же!» «Да-да, конечно. Кто-то уже настроился на жаркую романтическую ночь с влюбленной дурочкой. И всякие больные родственники ему ни к чему». «Да можно и сейчас, если срочно», — раздалось сзади. Мы с Сашей обернулись. Миша, звукотехник, подошел поближе. «Я довезу, если надо», — сказал Миша. «Я сегодня трезвый, как стекло. За полчаса долетим. Поехали?» Я украдкой покосилась на Сашу. Если он и вынашивал какие-то коварные планы, то умело их скрыл. Еще бы. Научишься виду не подавать, когда с начальницей роман крутишь. «Спасибо, Миш, должен буду», — улыбнулся Саша и крепко пожал парню руку. «Я тогда тоже поеду. Собираемся». «Саш, подожди». Я дернула его за рукав. Он обернулся. «Не надо, Саш. Зачем тебе? Я к бабушке сразу поеду. Тебе-то к чему мотаться? Оставайся, лучше отдохни. Еще вместе с ним в машине ехать. Нет, не хочу». Он задумчиво посмотрел на меня. Даже губу прикусил, прищурился. Да чего же талантливо изображает сомнения и душевные терзания, а? Станиславский бы расплакался прямо. Да только все это не сработает, когда я уже знаю правду. «Ладно», — выдохнул Саша. «Только позвони, пожалуйста, когда едете. Сразу же позвони, я на связи буду». Он быстро поцеловал меня в щеку. Даже увернуться не получилось. «Едем?» — спросил Миша уже от дверей. Я кивнула и поспешила на выход. Все-таки быстро Саша согласился отпустить меня одну. Мог бы для правдоподобности понастаивать, а то ведь чего доброго, перестанут его легенду верить. И все, придется новую доверчивую дурочку для прикрытия искать. Я смотрела на дорогу, которая неслась мимо. «Спасибо, Миша», — сказала я, пытаясь отогнать грустные мысли. Тот только кивнул, не отрывая усталого взгляда от дороги. «Бедный, благородный Миша. Уж не знаю, в курсе ли он про Сашину многоходовочку. Да и все равно, сидел бы сейчас вместе со всеми, веселился. А нет же, поехал. Думает, что дело срочное. Хотя с бабушкой моей, тьфу-тьфу, все в порядке». Дорожные огни со свистом летели мимо. Трасса была почти что пустой, изредка кто-нибудь навстречу слепил фарами. По темному небу в щербинках звезд равнодушно катилась луна. «Права, Леночка. Мужики не только появляются, но и исчезают массово. Было у меня сразу два кавалера. Ну как два? Один пишем, один в уме. Вернее, постоянно на уме. А теперь ноль. Ни одного не осталось. Ну и правильно все, справедливо. Обаятельный красавчик Саша, конечно, нашел себе предприимчивую богатую стерву. Еще и умудрился прямо перед носом у мужа с ней замутить. Ну а Виктор Сергеевич — бизнесмен, уверенный в себе, с железной хваткой. Человек-энерджайзер, 24/7 бодрый. Конечно, ему только топ-модели подойдет. Хоть и развенчанная, зато по статусу самое оно. Я-то кто? Мечтательная дурочка, которая работает в офисе. Что вам неинтересного? Да ничего. А для меня тогда кто? Да никто. По клубам ходить, знакомиться я не умею. Друзей толком нет. Так и буду таскать кофе боссу в кабинет. Может, разве что офис сменю. Но точно не профессию. А потом выйду на пенсию, буду смотреть сериалы, заведу 10 кошек. И однажды в окружении пушистого стада тихонько отойду в мир иной. «Варя, я тут подумал», — внезапно сказал Миша и неловко кашлянул. «Не мое дело, конечно, но Саша тебе не пара». Я нахмурилась, Повернулась к Мише. Внимательно на него посмотрела. Он бросил на меня быстрый взгляд, сбавил скорость немного. Саша легкомысленный. Вроде как звезда эфира и любимец женщин. Понятное дело, он диджей, его голос каждый день слышит. Вот и творит, что хочет. Не для тебя это. Ты хорошая. Миша крутнул руль, мастерски входя в поворот, и продолжил. Мы же недавно знакомы. Но ты знаешь, милая такая, добрая, светлая. Еще один поворот. Меня качнуло в машине. Луна теперь светила с другой стороны. Ты очень искренняя, добавил Миша. И знаешь что? Что? Может, сходим куда-нибудь вместе? Только сразу не отказывайся, пожалуйста. Я молчала и с сомнением косилась на Мишу. Он точно трезвый? Что он вообще за бред несет? Миша не услышал от меня никакого ответа. Повернул голову и посмотрел мне в глаза. Долгого обмена взглядами не получилось. Вообще не стоит заглядывать в глаза девушки, если ты за рулем автомобиля. Думаю, Миша понял это уже в следующую минуту. Раздался оглушительный треск, и я чуть не распласталась по приборной панели. Слава богу, пристегиваться давно научили. Оказалось, мы уже в городе, и Миша умудрился въехать в зад какой-то машине. Не на той скорости, с какой по трассе летел, но все-таки. Я про себя чертыхалась последними словами, пока отстегивала ремень и вылезала из машины. Многовато для меня ДТП за последний месяц. Аварийные огни били по глазам. Я прикрылась рукой, попыталась рассмотреть, что за машина. Иномарка тонированная, явно дорогая. Больше ничего не видно. Миша поспешил вперед извиняться. Дверца машины открылась, ее хозяин вышел. Знаете, бывают разные совпадения. Одно на миллион, одно на миллиард. Да черт знает, как называются все эти числа. В любом случае, в это не веришь, пока оно с тобой не случится. Случилось. Это была машина Виктора Сергеевича. Он бросил хмурый взгляд на свою иномарку, а потом посмотрел на меня. К счастью, на мне его взгляд долго не задержался. Иначе я бы вспыхнула и сгорела, как спичка. «Нет, ну это уже совсем ни в какие ворота», — покачал головой Виктор Сергеевич. Миша хотел что-то сказать, но наткнулся на свирепый взгляд моего босса. «Ни шагу дальше. На месте пристрелю». И осекся. «Куда мне теперь деться? Можно, пожалуйста, я завтра же заявление на увольнение на стол положу? А лучше уеду в другой город, сменю имя и фамилию? Или прямо сейчас исчезну, растворюсь?» Виктор Сергеевич сел обратно в машину. Миша запоздало извинился, но услышала его только хлопнувшая дверца. Аварийные огни погасли. Мотор зарокотал, и иномарка с основательно помятым багажником уехала от нас в ночь.